В одном из них он сразу узнал соотечественника. «Садитесь». Через минуту привели собачку. Забавная черная овчарка, низкорослая, как такса. Кириллу захотелось погладить ее. Он улыбался теперь собаке. «Что здесь?» — спросил по-русски соотечественник. «Хлеб», — просто ответил Кирилл. «Смешные люди. Им кажется, что все едут в их Англию только за шматьем. Не понимают простых человеческих чувств. Да и что они тут знают о хлебе, о черном хлебе, который бабулька эта ела, может быть, в блокаду?» Таможенник подозвал собаку, и та, обнюхав пакет, принялась истошно тявкать. Еще бы, небось, проголодалась на работе. Мужчина взял в руки буханку, взвесил на ладони. «Не тяжеловат ли?» — спросил он Кирилла. Тот пожал плечами. Хлеб разломили быстро. Кирилл не успел предупредить, не успел сказать, что это для пожилой женщины привет из Ленинграда. Но когда он увидел, как таможенник вытягивает из буханки маленькие полиэтиленовые пакетики, разом потерял способность соображать. Тут бы хорошо вспомнить прочитанные детективы и понять, наконец, что к чему. Но Кирилл детективов не любил. Он читал Джейн Остин и Шарлотту Бронте в оригинале. И еще, конечно, Шекспира, Гамлета знал наизусть. А вот к детективам относился всегда с пренебрежением. Таможенник повернулся к нему, спросил: «Ваши?» «Нет», — выдавил из себя побледневший Кирилл, оглядываясь на другого таможенника, который что-то быстро строчил на листе бумаги. Ему все-таки разрешили позвонить. То есть, поняв, что в вестибюле аэропорта ждет группа женщин, которые без него не высунутся на улицу, соотечественник набрал номер телефона фирмы и сообщил коротко, что сотрудник такой-то задержан английской таможней. Выслушав информацию, Зойка подтвердила, что сотрудник действительно их, и что ближайшим рейсом вылетит новый руководитель группы. Положив трубку, она упала на стул и разревелась. Дара успела позвонить Майе перед вылетом. Послать ей было некого, да и дело серьезное, пришлось лететь самой. «Вы его родственница?» — спросили ее, когда она, разместив, наконец, группу, добралась до обители Кирилла. «Дальняя», — утвердительно кивнула Дара. «Очень похоже», — закивали мужчины в форме. Она три раза подряд выслушала его рассказ о женщине, о бабульке и о хлебе. Непростительное мальчишество. Нужно же было так вляпаться. В какой-то момент Дара поняла: есть свидетель, Майка. «Ты говорил им?» «Раз 10, наверное». Дара обняла его голову. «Держись, мой хороший, мы что-нибудь придумаем». Поцеловала в щеку и ушла. Обняла, как своего ребенка, поцеловала, как тетушка. Не было больше в ее взгляде чего-то будоражащего душу, одна только нежность. Кириллу это очень понравилось. Она ушла, а он еще долго касался своей головы, чтобы убедиться, что она приходила по-настоящему, что он все это себе не придумал. Через 2 недели Кирилла привезли в Питер. Майку таскали на допросы. Дара позвонила отцу, он поднял на ноги всех питерских друзей, но никто ничего не мог сделать. Да и, собственно, ничего делать уже было не нужно. Нашлись свидетели, видевшие, как женщина подошла к Кириллу, как он взял пакет. Дамочки из группы все время поглядывали на него в зале ожидания. Теперь нужно продержаться в камере предварительного заключения месяц-другой. Судопроизводство — дело не скорое. Дара проклинала все на свете. «Вот там никто ему помочь не сможет. Будем надеяться, он у тебя мальчик смышленый. Смышленые не помогают мерзким теткам». По фильмам и телевизионным передачам Майка хорошо представляла себе, что такое КПЗ. Сначала Дарья Марковна нашла возможность передавать ему передачки, так, чтобы не стоять в огромной очереди. Но когда через неделю она позвонила Майке, чтобы та готовила письмецо, Майка отказалась, сказав, что нашла надежный канал. Дара удивилась, но ничего не спросила. Такие каналы ее не интересовали. Волку Майка позвонила не сразу. 2 дня после того, как Кирилла поместили в кресты,